секунда летают ракеты. Мы Кузькину мать, блять, любому покажем. Славься, Россия, родина наша. Трепут самолеты, танки дымят. Комбат ее потянет, потянет комбат. Северный город до южных морей. Догоним и губим врагу пиздюлей. Трепут самолеты, танки дымят. Комбат.